Глава 76. Несмотря на поздний час, мать Лукаса Эрбана отворила дверь после первого же звонка. Взглянула на Массиму непонимающим взглядом, затем, вспомнив обстоятельства их знакомства, захлопнула дверь у него перед носом. «Откройте, пожалуйста», — настойчиво попросил он. «Это очень важно». В окнах не горел свет, но Массиму не сомневался, что старуха притаилась у входа. Огляделся вокруг. На улице не было ни души. Человек, с которым он пришел, стоял в сторонке, вжавшись в стену и опустив голову на грудь. За всю дорогу он не проронил ни слова. Массимо вновь постучал в дверь. «Я пришел выслушать вас. Вы же в курсе всех деревенских тайн», — проговорил он громким голосом. Через пару секунд щелкнул замок, и из приоткрытой двери на него уставились два враждебных глаза. «Чего тебе?» — спросила старуха. «Я же сказал, меня интересуют грехи и грешники. Я пришел по адресу». «Может, и по адресу», — буркнула она. «Но с легавыми я не разговариваю». «А сейчас чем вы занимаетесь?» — спросил он с улыбкой. Старуха попыталась захлопнуть дверь, но Массимо ее опередил, придержав дверь ногой. «Уходите!» Дверь опять распахнулась, но теперь старуха держала в руке топор. Массимо отпрянул назад. «Стойте! У меня для вас сюрприз! Сюрприз! Слышите?» Не мешкая проговорил он. Старуха оглядела его с головы до пят. В этот раз скорее с любопытством, чем со злостью. Массимо обернулся к человеку, который пялился на дорогу, словно происходящее его не касалось. Старуха проследила за взглядом инспектора. «Лукас!» Ее голос стал другим. При виде сына в нем зазвучали нежные нотки. Чувствительная душа Виолы обитала в теле мастодонта. Ей было трудно передвигаться в крохотной кухоньке, занимавшей угол гостиной. Делая кофе, она то и дело цепляла что-то боками, с трудом удерживая равновесие. «Ноги уже не держат, да и спина того гляди откажет», — пояснила она, угадав мысли Массимо. «Мое тело порядком износилось». Не зная, что ответить, Массимо предпочел сменить тему. «Удивительно, что вы так поздно не спите», — сказал он, наблюдая, как Виола открывает пачку с печеньем и выкладывает его на блюдце рядом с чашками. Затем старуха разлила кофе и протянула Массимо стакан, выполнявший роль сахарницы. «Я ждала Лукаса», — пояснила она, тяжело плюхнувшись на стул. «С тех пор, как его отпустили, дома он не появлялся. Ему нравится исчезать, прятаться ото всех, даже от меня. С ним все так непросто». Массимо больше не мог выдерживать ее взгляд. Он наблюдал, как старуха сидит и гладит сына, шепча ласковые слова, слышные только им двоим. Массимо терпеливо ждал, пока она отведет сына в ванную и вымоет его, напевая трогательную мелодию. Виола снова заботилась о маленьком мальчике, которым Лукас Эрбан в каком-то плане и остался. Только, уложив его спать, Виола вернулась к инспектору. «Мне очень жаль», — только и смог пробормотать Массимо. «Думаю, скоро все образуется». Взгляд старухи говорил, что она не нуждается в сочувствии. Она уже давно не верила, что их жизнь может измениться к лучшему. «Инспектор, мой сын вытирал кровь своего отца с этого пола. С тех пор он болен. Вот тут», — сказала она, постучав себе по лбу. «Но никакой он не монстр, а вы пришли за ним с оружием. Теперь мы знаем, но такая уж у нас работа». Она скривилась, словно хотела показать, что это уже не имеет значения. Массимо подозревал, что ей трудно отказываться от остатков самоуважения. «Вчера вы сказали одну вещь о жителях долины», — начал он. «Да-да, есть за мной такой грех. Кричу, когда страшно». Массимо опешил от такого простодушия. Хотя, быть может, дело было вовсе не в простодушии. Этой беспомощной женщине просто не хотелось защищаться. «Простите, если я вас напугал». Его слова повисли в воздухе. «Говорите, пришли из-за того, что я вчера сболтнула?» «Да, вчера вы упомянули о внебрачных детях. Вы ведь все тут верующие, не так ли?» Старуха с досадой махнула рукой, словно посылая к дьяволу всех проповедников, святых и прочую братью. «Самые большие грешники, те, что к мессе ходят», — бросила она. «Я был в монастыре в Райле», — рассказал ей Массимо. «Видел колесо подкидышей. Впечатляющее зрелище». Старуха кивнула. «Это еще не самое страшное. У нас в долине творились дела и похлеще», — проговорила она. «Думают, у людей память коротка. Но я смеюсь им в лицо, когда встречаю на улице». «Кому в лицо?» «Да монашкам этим». Массимо придвинулся к ней поближе. «Значит, монашкам есть что скрывать?» — переспросил он, дабы убедиться, что правильно понял. Довольная собой, старуха хитро улыбнулась, взяла с блюдца печенье и отправила его в рот. «А то! Свой блуд!» — изрекла она. «Вот о чем речь!» Возбуждение Массимо сразу же улетучилось. Эта информация не представляла для него никакого интереса. Он тоже протянул руку за печеньем, надкусил кусочек и заметил. «Ну, эта история стара как мир». Улыбка на лице Виолы стала еще шире. «Так вы хотите услышать эту историю, да или нет?» — спросила она. «Какую историю?» «О родившемся в стенах монастыря ребенке, который из этих стен так и не вышел. Может, это и сплетни, но мой муж божился, что слышал детский плач и крики женщины, которая произвела его на свет».